Глава 42. «Итак, я ваше новое начальство. Я оглядываю притихших портних. Мое появление в ателье было подобно взрыву. До сегодняшнего дня никто не знал, что я являюсь новой хозяйкой ателье». «Ну ничего себе, Лен!» Первая отмирает Вика. «А мы думаем, гадаем, что теперь с нами будет». «Ага», подхватывает Лера. «Тут приходил мужик такой, харизматичный. Мы еще подумали, нафига ему наше ателье?» «Да-да, красавчик», — хищно улыбается Ника. «Я бы с ним». Вика толкает ее в бок и что-то шепчет на ухо. Там мгновенно краснеет и опускает глаза. «Прости, простите, я не знала», — тихо говорит она. Я выдерживаю паузу. «Итак, я хочу поменять всю схему работы ателье. Отныне мы будем не только ателье свадебных платьев. Мы будем ателье широкого профиля. Разумеется, свадебные платья останутся, куда же без них. Но я хочу, чтобы каждая из вас могла воплотить свои мечты и реализоваться. Вот ты, Вика, например, шьешь замечательные спальные комплекты. Ты, Ника, изумительно вышиваешь. Каждая из вас может выбрать себе направление и развиваться в нем, оттачивать мастерство. Ведь все мы знаем свои сильные и слабые стороны». «Вау, круто!» — восклицает Вика. «А можно мне еще пижамы добавить?» «А я всегда мечтала делать шляпки», — робко добавляет Алена. «А я буду шить верхнюю одежду!» «А я хочу дизайнером быть, у меня обучение есть!» Девчонки шумят и бурно обсуждают мою идею, а я незаметно вытираю вспотевшие ладони об офисную юбку. Я жутко волнуюсь. Шутка ли? Прийти в коллектив, в котором полжизни проработала рядовым сотрудником, и теперь заявить, что я здесь хозяйка. «Ерунда будет, а не ателье», — вдруг фыркает одна из старейших сотрудниц, Нина Павловна. «Базар какой-то». «Недовольных моим предложением я не держу», — громко говорю я. «А я и не собиралась оставаться», — раздраженно отвечает она, поднимает свое грузное тело и, скорчив презрительную мину, выходит из кабинета. Я не оборачиваюсь, незачем. «Ну и пусть идет, она же подружка Марго, вот и психует. Небось, докладывать побежала», — звонко выкрикивает Вика. «Лен, мы с тобой, не обращай внимания». «Вот Марго удивится», — замечает тихая Алена. Девчонки начинают хохотать, а я смотрю и улыбаюсь. Я вижу огонь в их глазах, ожидание перемен, интерес. И понимаю, что все у нас получится. Телефон настойчиво жужжит в кармане. Я отхожу в сторонку и беру трубку. «Ну, как все прошло?» — нетерпеливо спрашивает Игорь. «Он вчера полночи уговаривал предложить девочкам мою идею, но мне было страшно. Это же все совсем по-другому. Это новое, незнакомое». «Восприняли на ура!» — отвечаю я. «Теперь осталось воплотить все в жизнь». «Ты умница, у тебя все получится. Слушай, Лен». «Что?» Марина звонила. Она готова поговорить насчет квартиры. Я подумал, что ты тоже захочешь присутствовать при разговоре. Я закусываю губу. С одной стороны, мне там нечего делать, но... долги надо отдавать. Теперь я хочу быть свидетелем ее позора и унижения. «Хочу», — коротко говорю я. «Значит, через 10 минут заеду за тобой», —